«На 100%, милая», — немного устало ответил ей отец. «Если хочешь, можешь поприсутствовать на нашем пробном сражении через полчаса. Я и еще пара авроров против Роуга. Вы же не против?» — опомнился мужчина, обратившись к парню. «Нет», — просто ответил наемник, не отрываясь от чтения. Сделав небольшую паузу, он решил все-таки разъяснить. «Пусть лучше уловит немного мой уровень сил, чтобы не было потом лишних вопросов», — почти пробубнил он. Примерно в этот момент Флёр наконец вспомнила, что она просто фонтанирует аурой настолько, что даже ее родной отец сидит немного как на иголках, а наемнику хоть бы хны, он на нее всего два оценивающих взгляда бросил. Один, когда она вошла, а второй, когда здоровался, если так можно назвать его кивок, и Вейла решилась вдарить по нему всей своей аурой. Прямо со всей своей немалой силой просто ради эксперимента. Секундой дело сделано. На наемника просто наваливаются волны шарма. Девушка раньше вообще никогда так не делала, но сейчас ее захватил какой-то нездоровый азарт выпустить просто все, что в ней скопилось. С кресла послышался еще один крайне выразительный хмык и слова. «Будь на моем месте любой другой наемник моего уровня, то тебя бы уже насиловали», буднично произнес Роук. «Вряд ли вы втроем даже совместными усилиями заставили бы меня остановиться. Так что, больше так не делай, Дев». «Флёр, да, да», чутко нахмурившись от высокомерия наемника, ответила Делакур. Третий хмык за сегодняшнее утро не утратил ни капли выразительности, как и третий тяжелый вздох министра магии. Его как будто носом тыкали, приговаривая «я же говорил», при этом выражая все это одним единственным звуком. Дальше возникла просто немного неловкая для всех, кроме наемника, пауза. Никто особо не представлял, о чем говорить, потому что женская часть присутствующих были немного смущены своим некрасивым поведением. Старшей Вейле стыдно за прошлый разговор в кабинете, младшей за то, что выплеснула на него чары, ведь это действительно неприлично. Доминик же, откинув голову в своем кресле, просто отдыхал. Теперь с кресла Роуга послышался тяжелый вздох, полной жизненной боли и печали. «Ладно, я понял», — начал он, резким движением засунув книгу в свой подсумок. «Я буду тем, кто будет рассказывать. Обычно меня опрашивают по поводу степени защиты, что можно, что нельзя, какие-то общие параметры, но вы, похоже, особо дел с личными телохранителями не имели, что, кстати, странно, поэтому давайте я объясню. Степень защиты полная, я смогу защитить от чего угодно, но это не значит, Флёр, что надо нарываться на всех вокруг, толпой угасит даже льва. Я что, похоже на...» — попыталась возмутиться девушка. «Я просто предупреждаю», — перебил ее парень. «Дальше защи...» — «Так, ладно, буду проще изъясняться, чтобы было поменьше вопросов. Так вот, любых подходящих людей буду останавливать и не давать приблизиться ближе 2 метров без устного подтверждения подзащитной. Статус за, в смысле, охрана круглосуточная. Сплю я мало и редко, недалеко от подзащитной. И не близко, господа, не близко, успокойтесь». Как встрепенулись все. «Примерно, часов 10 в неделю мне необходимо спать. Но, учитывая наше длительное сотрудничество, вам необходимо также учесть, что раз в 3 месяца мне нужен хотя бы недельный перерыв от такого графика. Это все, что я хотел сказать. Вопросы, возмущения, пожелания? Вы уверены, что сможете выдержать такой график?» — доброжелательно спросила Аполлин, пытаясь хоть как-то наладить мосты. «Да, я уверен», — немного иронично ответил Роук, не забыв многозначительно хмыкнуть. «Вообще, на самом деле, я думаю, такого исключительного уровня охраны на постоянной основе не надо», — медленно проговорил Доминик. «Все-таки, как я понимаю, это работа на износ, а необходимости в этом, учитывая, что она будет ночевать в защищенной карете Шармбатона, нету. Лучше все остальное время быть хоть чуть-чуть, но более готовым». Послышался задумчивый хмык и почти минутная пауза, за которую Роук, чуть наклонив голову, не мигая смотрел ровно на Доминика, явно уйдя в себя. «Ладно, вынес вердикт наемник. Если у меня будет полноценный 10-часовой сон каждый день, то в принципе, хм, это будет легче, чем я планировал. Нет, это не значит, что я отойду от той цены, на которой мы сошлись. Это значит, что я буду более социализирован в обществе все то время, а значит, могу проводить и какие-никакие упреждающие расследования в школе», — иронично уточнила Флёр. «Я же сказал, какие-никакие», — не повел и бровью наемник. «И ожидаются какие-то проблемы, кроме школьников и гипотетического недавнего общеевропейского маньяка, честно говоря, это и есть основная причина, почему мы вас наняли. Вы же в курсе всех обстоятельств по поводу этих пропаж, решил уточнить мужчина. В общих чертах, обтекаемо ответил Роук, не отказался бы ознакомиться с информацией, которая у вас есть. А вы в свою очередь расскажите, что есть у вас, предложил Делакур. Явно меньше, чем у главы магической Франции. Спектр работы у меня не тот, только слухи доходили, пожал плечами парень. Но я согласен. Ладно, потом предоставлю вам папку. Если будет что-то, чего там нет, а вы знаете, то сообщите мне, пожалуйста, попросил министр Франции. Так, подождите, прервала диалог двух мужчин девушка. Я так и не поняла, сначала ты говоришь про 10 часов сна в неделю и работу на износ, а потом спрашиваешь, какие опасности, кроме школьников. Я одна вижу тут некоторую логическую несостыковку. Сначала Гарри лишь хмыкнул, но потом решил ответить развернуто, видя, что и остальные задались таким же вопросом. Неважно, от чего я защищаю, хоть от дождя или диких собак, если заказчику нужна будет круглосуточная охрана, то она будет круглосуточная, а если ему нужна охрана в определенные часы времени, то она будет таковой. Я просто изначально предложил самый объемный по времени моей работы вариант, уточнил про дополнительные проблемы я лишь за тем, чтобы узнать о неожиданных каких-то сюрпризах. Вдруг за вами кто-то охотится или что-то в таком духе, довольно подробно разъяснил все Роук. Поняла, довольно просто ответила Вейла, довольная тем, что прояснила этот вопрос для себя, но потом опомнилась и опять приняла какую-то независимую и высокомерную позу. Защитная реакция на раздражитель, отметил для себя Гарри, продолжив дальше вслух угу. Итак, что по поводу причины, по которой я так долго буду находиться рядом с Флёр, немного запнувшись на имени, спросил Гарри. Память на имена у него, конечно, слабая. Профессиональная деформация, воспринимать многих людей либо просто как угрозу, либо как объект защиты, либо же как цель. Поэтому любую информацию о них сразу отсеивать, чтобы не дай Мерлин, не почувствовать эмпатию. Но в данном случае, если он планирует наладить отношения с Читой Делакур, ему необходимо держать более теплые отношения, чем обычно, как бы ему не хотелось обратного. Мы договоримся с директором Шермбатона, и официально вы будете учеником последнего курса Академии. Вас это устраивает? Да, просто ответил наемник. Личность готовить не надо, у меня есть пара запасных, одну из которых я и дам под студента. Кхе-кхе, закашлялась девушка, потому что только что ее телохранитель признался в подделке документов, сидя перед министром Франции. Также предлагаю пустить дезинформацию, что мы с Флёр встречаемся, спокойно продолжил Роук, не обращая внимания на девушку. Поначалу Доминик хотел заорать, нет, но опять осознание того, кто перед ним, удерживает от необдуманных поступков, поэтому Делакур задумался. Я буду слишком часто находиться рядом с ней, чтобы не вызвать лишних вопросов, которые нам вообще не нужны. Даже туалет буду проверять перед ее туда походом. И я не шучу. Вариант с парнем, самый простой и незапарный. Заодно и фанатов, коих у Флёр наверняка немало, отважу, защитить себя от их, буллинга я смогу уж точно. А если же у нее появится реальный какой-то фаворит, то я выверну ситуацию так, чтобы абсолютно не навредить репутации Флёр, начал приводить доводы Гарри. По большому счету спалят его или нет, это сильного значения не имеет. Все, кому надо, знают, что Роук охраняет дочь Делакуров, а кому не надо, эта информация ничего не принесет. Но наученный горьким опытом наемник лучше мимикрирует в среду обитания, чем будет еще раз выслушивать кучи просьб, восхищения и прочего от детей разного возраста. Спасибо, одного раза уже хватило. Так это было всего недельный заказ, а тут ему год жить с ними. Почему не кузен, приехавший издалека? Попробовал предложить Доминик. «Потому что это запарнее», – просто ответил Роук. «Почему?» – решилась уточнить Аполлин. «Потому что», – последовал лаконичный ответ. Неожиданно для всех, кроме Роуга, перед Делакуром возник домовой эльф и склонился в глубоком поклоне. «К вам прибыли гости, сэр», – пропищал он. «О, это Авроры, с которыми мы будем проверять тебя», – радостно провозгласил мужчина. «Флёр, проводи Роуга в тренировочный зал, а я приведу гостей буквально через 5 минут. Он отпарировал вместе с домовиком, видимо, встречать гостей. Девушка же молча встала и пошла, махнув наемнику рукой, мол, иди за мной. Гарри точно так же просто встал и молча пошел за ней. Дойдя до приличного такого зала с кучей наложенных чар, Вейла оперлась плечом о стену, всем своим видом показывая независимость и высокомерие. Правда, после выразительного хмыка Рога на ее щечках появилось немного красноты, но тем не менее позу она не изменила, а Гарри просто замер на месте, продолжив читать свою книжку, лишь периодически перелистывая страницы. Через несколько минут в комнату, весело смеясь, зашли, видимо, его испытатели. Такие прямо матерые мужики, по которым можно сказать, что порохом они долгое время питались, не то что нюхали. Шли они, что-то усиленно обсуждая и довольно улыбаясь. Либо давно не виделись, либо просто какую-то забавную ситуацию кто-то рассказывает. «Ну, так что, начинаем?» — перебила их идиллию мужской дружбы Роук, все не отрываясь от книги, даже засунув вторую руку в карман. Четверо мужчин, включая самого Доминика, переглянулись между собой и, сверившись кивками, выставили палочки перед собой. «Да, начинаем. Роук, ты же уберешь свою книжку?» — даже немного жалобно спросил Делакур. «Зачем?» — просто спросил он. «Давайте начинайте, не бойтесь». Второго приглашения бойцам было не нужно. Каждый был предупрежден по поводу личности стоящего перед ними парня, поэтому сомнений не было. Один выступил вперед и наставил разные защиты, пока трое сзади начали настреливать пока еще не сильно тяжелыми заклинаниями, от которых Роук, продолжая читать, легко уклонялся, даже особо не стараясь. Немного отодвинулся там, немного отклонил тело там, минимум движений. Через пару минут беспрерывного каста разных заклинаний, бойцы поняли, что что-то идет не так, когда ничего не произвело никакого эффекта. Парень как стоял в расслабленной позе, читая, так и стоит. Тогда они, быстро переглянувшись, ударили тройной огненной волной, не давая передышку по идее ушедшему в оборону наемнику. Самый левый дуговым взмахом палочки трансфигурировал кучу мелких объектов наподобие шрапнели, в то время как центральный из троих, стоящих за щитовиком, послал резким движением эти осколки вперед на высокой скорости. Третий же вдогонку еще послал режущих заклинаний, чтобы наверняка. Дым от огненного заклинания начал развеиваться, и каждый начал внимательно всматриваться в поля боя, на удивление, не находя ничего, кроме обожженного пола, усеянного стальными осколочками и разрезами. Одна лишь Флёр, все так же стоя в безопасной зоне, едва-едва сдерживала смех в себе, потому что как только огонь сорвался с палочек бойцов, девушка уже увидела, как ее телохранитель оказался позади мужчины и встал все в той же позе. «ГМ», — откашлялся Гарри в кулак, перелистывая страницу книги. Авроры, позади которых раздался звук, начали в панике перестраиваться, но уже было поздно. Секундой Роук уже среди их небольшого построения слишком близко, чтобы кто-то успел хоть что-то скастовать, поэтому один из бойцов, который создавал осколки, ринулся в ближний бой, грозно размахивая кулаками, пока остальные начали резко пытаться разорвать дистанцию. Кулачного бойца наемник обезвредил одним крепким ударом ноги в челюсть, а после все той же ногой отбросил его к стене, не очень сильно ударив. Доминик с оставшимися двумя бойцами пытались поймать парня в своеобразный полукруг, но скорости были слишком разные. Они только закончили отходить хотя бы на пару метров, как их союзник уже был обезврежен. Никто даже не успел начать что-то плести или кастовать, как Роук оказался около следующего бойца, который раньше стоял впереди, с щитом при этом, что даже немного иронично, наемник встал так, чтобы этот щитовик был на линии огня между ним и остальными, как бы опять служа щитом, но только теперь для самого Гарри. Немного дав сопернику помахать кулаками, наемник почти аналогичными движениями одной ноги обезвредил его и вытолкнул к стенке прямо сверху на предыдущего. Тут Делакур, что-то решив, выставил палочку вверх и крепко зажмурился, и пока Роук вырубал уже последнего его союзника, выпустил какое-то сильное ослепляющее заклинание, которое жахнуло крайне ярким светом и громким взрывом, и по задумке Доминика должно было оглушить наемника хотя бы ненадолго. «Почти», — услышал он из-за спины, прежде чем вырубиться от чего-то жутко тяжелого, что прилетело ему в челюсть. Очнулся Делакур от небольших неприятных ощущений в челюсти. Переломов этой части тела в драках было достаточно, и он мог сказать по своему опыту, что сейчас явно действует костерост или заживляющее. Лежал он прямо на полу в том же зале, где его и вырубили. Над ним спокойно стоял Роук, все так же читая книгу, и почему-то немного веселая дочь. Простите, я, видимо, немного переборщил с силой удара, неискренне повинился наемник, не отрываясь от чтения. На это со стороны Вейлы раздался легкий смешок. Ей почему-то казалось довольно забавным поведение ее телохранителя. Министр Франции приподнял голову, чтобы немного осмотреться. Его друзья лежали в рядок недалеко от него, и, судя по стремительно рассасывающимся синякам, тоже были напоены зельями. «Я отпоил вас зельями из моего запаса», — объяснил Роукой, кое-что вспомнив, продолжил, даже ненадолго оторвавшись от чтения. «Кстати, об этом, мы же не обсудили, на какие деньги я буду жить и питаться этот год». Доминик, откинув голову обратно, в очередной раз за день обреченно вздохнул. Примечание к части. «Пока не бичено, потому что выкладываю ночью, но лучше сегодня ночью, чем завтра вечером, не так ли? От того, что вы настолько активно поддерживаете, думаю, уже завтра ночью будет новая глава, но это пока не точно. Д. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. Https. Arch0int. Донат, кому понравилось. Https. То. 4100111147552326 7. Глава 3. Или добро пожаловать в Шармбатон. Роук, ты уже читаешь контракт полчаса. Может, тебя что-то не устраивает? Решился спросить Доминик. Прошел где-то час с того тренировочного боя, и министр с Гарри пошли подписывать контракт. Делакур выслушал дополнительные требования Поттера по поводу довольствия и согласился. В конце концов, вряд ли это обойдется больше 1003 галлеонов. Это учитывая, если он 3 раза каждый день будет питаться в разных ресторанах, чего не будет. Сидели они в гостиной, откуда и уходили. И, конечно, перед тем, как подписывать контракт, они попрощались с Аврорами или кто они там. Гарри так и не понял и не хотел понимать, зачем ему эта бесполезная информация. Сейчас перед ним стояла более важная задача – прочесть документ. Так получилось, что почти все полудемоны вроде него довольно быстро учат любые языки. Возможно, то самое легендарное демоническое умение. Может, просто дело в том, что мозги лучше работают, а может даже, это простое самоубеждение, но факт остается фактом. Языков Роук знает довольно много, а на романо-германских так и вовсе говорит почти без акцента. Но вот проблема, он учился языку на практике. Говорил, жил, но никак не читал официальные документы. Письма, надписи, вывески – это легко, но тут сухой юридический текст. И обычно по какому-то стандарту контракты всегда были на английском языке, а тут, видимо, общаясь с наемником на французском, у Доминика вылетело из головы, что это не его родной язык. Поэтому уже полчаса Гарри тупит в контракт, размышляя о бренности бытия, смысле жизни и пытаясь хоть чуть-чуть разобраться. Протянул Роук, дело в том, что я не особо понимаю, что тут написано, решил сознаться он, потому что документ яснее не становится от сверления его глазами. Что такое? Напрягся министр. Ему очень не хотелось, чтобы сделка сорвалась на самой финальной стадии. Ничего, говорю, не понимаю, что тут написано, спокойно ответил наемник. Пусть я говорю на французском довольно свободно, но читать такого рода документы еще не могу. Как только Гарри это произнес, на несколько секунд повисла пауза. Смеха после нее ожидаемо не было, все-таки немного не та ситуация, но улыбку у Флёр это вызвало. Пусть она ее и тщательно скрыла. Вообще, пока что мнение самого Поттера о девушке более чем положительное. Из всех ужимок, недомолвок и неосознанных ее действий портрет получается довольно веселой и сострадательной девушки, которая в силу причин должна скрывать все в себе. Вердикт простой. Для охраны более чем годится, сама нарываться не будет. Другое дело, что может кинуться на помощь в самые неподходящие ситуации, что на самом деле плохо, но не критично. Ах, ничего страшного. У меня есть версия и на английском, спохватился Доминик, протягивая копию. Просто мне почему-то показалось, что вам на французском будет сподручнее. В ответ Роук лишь хмыкнул, думая о том, что, видимо, какие-то свои проверки проводит и министр для него, параллельно вчитываясь в документ, который наконец-то открыл перед ним свои тайны. Потратив еще 3 минуты, чтобы убедиться, что его нигде не нагрели, Гарри молча поставил свою подпись. «Значит, до конца лета надо, чтобы я поступил в Шармбатон?» «Да, о, не волнуйся, Я же говорил, что устрою это, просто махнул рукой Делакур. Думаю, в течение следующей недели надо будет сходить к мадам Максим, чтобы хотя бы условно продемонстрировать то, что вы можете быть зачислены на 7-й курс. Угу, какие-то еще мероприятия до конца лета планируются. Да, 25-го числа запланирован чемпионат мира по квиддичу опять же в Англии. Меня и мою семью, как гостей, приглашали туда. Раньше я думал отказаться чисто на всякий случай, но сейчас с учетом охраны склонен принять предложение. Ты туда поедешь как парень флёр. Думаю, нет необходимости настолько сильно волноваться по поводу легенды, кивнул каким-то своим мыслям наемник. В основном, кому надо уже все знают, поэтому можете просто не обращать на меня внимания во время всей поездки и не волноваться по поводу охраны. Это хорошо. А вообще, не дал перебить себя Роук, должен предупредить на будущее. Даже если вам кажется, что меня рядом нет или я не смотрю, это не значит, что так и есть на самом деле. А особенно, не лезьте помогать мне вас защищать, договорились. Флёр, с чего бы мне рисковать собой? Тут же отреагировала она, буквально задрав носик. Вот и отлично. Последний. Есть ли необходимость защищать вас в поместье? Задал щекотливый вопрос Поттер. Такая небольшая проверочка на вшивость. Конечно, он устанет проверять, но, как считал сам наемник, лучше 10 раз перепроверить, чем один раз ошибиться. А, нет-нет, конечно, сразу ответил Доминик. Только я хотел бы, чтобы вы жили в этом доме, чтобы если... Да, конечно, чтобы если надо было, я был под рукой. Понимаю, закончил за него предложение Гарри. Просто покажите мне мою комнату. Да, конечно, Флёр, проводи его, попросил свою дочь Делакур. Вейла так же, как и в прошлый раз, молча поднялась и пошла куда-то, махнув наемнику. Вместе они поднялись по парадной лестнице и пошли по какому-то коридору, когда девушка чуть-чуть решила высунуться из раковины. Не знала бы, что ты мой телохранитель, подумала, что отец хочет нас сосватать. Предположила она чуть холоднее, чем изначально планировала. Привела Флёр его на второй этаж в довольно просторную уютную спальню со своей ванной комнатой, хорошим шкафом, рабочим столом и тумбочкой у кровати. Ну, по мелочи, типа, ковров, картин и так далее и тому подобное тоже в комнате присутствуют, но для Гарри это были абсолютно недостойные внимания предметы. Девушка уже собиралась уходить, как Роук ее окликнул. «Флёр, не уходи, сядь куда-нибудь, нам надо поговорить». «О чем?» Вейла, честно говоря, немного перепугалась, поэтому включила свой самый высокомерный и противный тон. «Успокойся, нам работать вместе год. Я бы хотел обсудить наши взаимоотношения». Наемник закатил глаза и выставил перед собой руки в полууспокаивающем, полувиноватым жестом, мол, «Да я сам не хочу, но надо и вообще как меня все это все». «Уф, хорошо». Чуть теплее ответила она, проходя в комнату и по-хозяйски садясь на кровать. Гарри, проследив взглядом за ней, немного наклонил голову к плечу. Она уселась теперь на место его сна, но он решил оставить это без внимания, незачем акцентировать. «Флёр», — начал Роук, взяв стул около рабочего стола и поставив его спинкой вперед, как бы немного давая пространство для девушки, «давай определимся, чтобы тебе было проще. Я совершенно не подвержен твоим чарам». «Не буду к тебе приставать, не буду думать, что тебе хочется, чтобы я к тебе приставал, это то, что я хотел сказать тебе лично. Теперь твои вопросы, пожелания, лично твои. Нам жить вместе год, и пусть я могу находиться рядом так, чтобы ты об этом не знала, это не значит, что я могу и хочу делать так круглосуточно из-за какой-то глупой недомолвки». «Ну, нету». Чуть нахмурившись или даже скорее накуксившись, ответила Делакур. Ей не очень понравилось, что парень говорил с ней как будто с маленькой девочкой. Хотя, видимо, в его глазах она ей и являлась, и девушку это почему-то немного раздражало, а потом до нее кое-что дошло. «Что значит, могу находиться рядом так, чтобы ты об этом не знала?» Ох, устало выдохнул Гарри. Как ему было лень обсуждать такие вопросы, но надо все решить на берегу. «Давай дальше тогда объясню. Репутация для наемника – это почти святое, поэтому я не буду за тобой подглядывать или заниматься чем-то, что твой мозг мог удумать». «Ладно, да, прости», – повинилась Флёр и, собравшись с мыслями, немного неуверенно, продолжила, «а как мы будем себя вести, чтобы все думали, что мы пара?» «Да никак, просто я буду постоянно рядом, и рано или поздно пойдут слухи, а там надо их просто подтвердить и все». Он пожал плечами. «Давай, еще спрашивай. Ты сказал, что не будешь подпускать близко ко мне людей, это правда?» Со странной интонацией в голосе решилась спросить девушка. «Хаем», немного недовольно хмыкнул наемник, «если я говорю, то значит, так и есть. Я привык отвечать за свои слова. Пока ты лично мне не подашь знак, что этому человеку можно к тебе подойти, он не подойдет». «Хорошо», слабо улыбнулась Флёр, почему-то бегая глазами по комнате в легкой панике. «Это, наверное, все, что я хотела спросить. Спасибо. Я, наверное, пойду». «Ага, если есть какие-то вопросы или пожелания, то просто позови», вдогонку уточнил парень, уже ложась на кровать прямо в одежде и открывая свою книгу по привычке. Его очень сильно выбило из равновесия тот факт, что он посчитал все эти ужимки и возмущения милыми. «Какого черта? Что же? Поздравляю, Гилберт Петти, вы почти приняты в нашу академию. Осталось всего ничего, на практике продемонстрировать ваши способности», с натянутой улыбкой на лице произнесла мадам Максим. Гарри применил свой способ борьбы со скучными вещами, а именно этим, по его мнению, и являлась вся эта возня с документами. Он читал свою книгу и односложно отвечал, иногда даже не впопад. В любое другое время полувеликанша давно бы послала нахала, но это была личная просьба сидящего недалеко министра магии и, что важнее, Аполлин принять этого мальчика на год. Мальчика, у которого были документы, которые прошли все магические проверки, но на фото был едва-едва похожий с владельцем человек, не говоря о том, что вообще свое лицо Гилберт отказался показывать. Вообще прошло около недели с тех самых пор, как Роук и Доминик подписали контракт, и все это время, по мнению Читы Делакур, он почти безвылазно сидел в своей комнате. Не знали же они, что Гарри может передвигаться по теням. Хотя, действительность это изменила не сильно. Из своей комнаты он выходил трижды. За жвачкой, к информатору и один раз в книжный. «Как мы это сделаем?» Оторвался на секунду от своей книжки Роук. «Думаю, мы лично пройдем по преподавателю каждой дисциплины, и он проверит уровень знаний». «Ладно», — поднялся наемник, убирая свою книгу. Изначально Гарри рассчитывал, что они пойдут куда-то, где их ждут все преподаватели, и он быстро сдастся, но оказалось, что никакого клиентоориентированного сервиса, директор Шермбатона и министр, и Роук, пошли обходить каждого профессора в его штатном кабинете. Первым был кабинет профессора нумерологии, имя которого Роук даже не потрудился послушать. «Так, давайте начнем». «Ага, давайте. О чем ваш предмет?» — перебил преподавателя наемник. «Что?» — не понял профессор. «Это я у вас должен спрашивать». «Так, я в душе не знаю». И Доминик в паре с мадам Максим раз за разом слушали похожие ответы перед разными преподавателями. Министр Франции первый раз видел наемника настолько эмоциональным. Видимо, его это забавляло, потому что ответы с каждым новым кабинетом набирали обороты нелепости. Например, его ответ перед зельеваром: «Я всю свою жизнь зелья покупал. Зачем мне их делать?» Перед учителем истории магии: «Слушай, а ты знаешь змея? Знаешь Грога?» «Нет, так чего ты меня своими кентами пугаешь? А, это исторические личности. Дико извиняюсь». Перед профессором травологии: «Знаете, траву не выращиваю и вам не советую. Спасибо». Дальше, конечно, когда дело дошло до магической практики, и все пошло полегче, если не считать маленького эксцесса, когда после сдачи травологии, они пошли к преподавателю трансфигурации. «Давайте, юноша, доставайте свою палочку и превратите эту мышь в табакерку», — спокойно дал задание мужчина, ненадолго оторвавшись от бумаг. Делакур прямо по глазам Роуга видел его мыслительный процесс, и то, что сначала он явно подумал пошутить не о той палочке, потом, видимо, вообще вспоминал, что такое волшебная палочка, а позже завис. «Простите, а зачем?» – удивился он. «В смысле зачем? Это ваше задание», – немного раздраженно ответил профессор. «Да, я даже не знаю, как эта табакерка выглядит, а уж как превращать живой объект в эту хрень, я уж тем более не представляю», – все так же растерянно ответил Поттер. «Преврати мышь в обычную пепельницу», – перебила хотевшего уже возмутиться преподавателя директор. «Что же, ладно», — произнес Гарри к большому облегчению великанши и мистера Делакура и полез за пазуху, через секунду доставая оттуда самую обычную, ничем не приметную деревянную волшебную палочку. Единственное, что заставило спину Доминика на секунду покрыться холодным потом, то, что он стоял так, что увидел, как наемник оттягивает немного пиджак, а именно его заставили сегодня надеть парня, и засовывает руку куда-то во тьму, которая просто по определению не может быть под легким элементом одежды в ярко освещенной комнате. Роуб же, не подозревая о думах своего нынешнего нанимателя, начал почти без возражения исполнять требования для прохождения проверки. Конечно, невербально. В итоге через 5 минут был вынесен вердикт. Прошел. Впереди оставалось еще 2 предмета. На заклинаниях было почти то же самое, что и на предыдущем экзамене. По большому счету, что там требовали часто самые базовые заклинания тех и тех направлений, а Гарри знал их и умел модифицировать в нужную сторону, чтобы заставить ананас плясать, а сову превратиться в тумбочку. Используя все эти заклинания, которые в обычной жизни, тем более с палочкой, он уже очень давно не кастовал, Поттер вспомнил, как получил этот артефакт. «Феликс, ну, я не могу просто», — громко возмущался Гарри, стоя на поляне напротив своего учителя. Прошел месяц с их встречи, и месяц как у мальчика не получаются осмысленные заклинания. Детская магия слушалась его хорошо, исполняя большинство его желаний, а с демонификацией все стало еще лучше. Но когда дело доходило до чего-то более сложного, чем телекинез или любые другие простые физические воздействия, или до чего-то более сильного, то Поттер попадал в просак, и Феликс со всем своим опытом, включая учительский, не мог понять, как у человека, ну, пускай полудемона, так хорошо выходит неосознанная магия, и с таким трудом идет обычная. И вот сейчас Гарри раз за разом пробовал вызывать то же ощущение внутри себя, как обычно при использовании магии, только в этот раз для самого обычного Сика. Он с напряженным видом, с закрытыми глазами стоял на поляне и был так напряжен, что со стороны казалось, что у него как минимум запор. Наставник, конечно, понимал, что Гарри делает неправильно, но уже 10 минут он смотрит вдаль и думает о чем-то своем. Пожевав губу и посмотрев на пустые попытки своего ученика, Феликс вынес вердикт. «Ладно, малый, отдыхай», — произнес наставник. После этих слов Гарри сразу же упал на землю и расслабился. «Можешь пойти перекусить. Вон, на костре мясо жарится. Я через 30-40 минут вернусь, принесу еще еды. Помнишь, что делать, если появляется кто-то из анинербовцев?» — решил уточнить блондин. «Да, вызываю теневые возмущения», — отрапортовал пацан, лежа на земле. Это было первое, чему его обучил Феликс. Баламутить теневое пространство так, чтобы учитель на любом расстоянии уловил эти возмущения и пришел на помощь. Можно сказать, сигнал СОС. «Молодец», — улыбнулся наставник. «Давай не скучай, скоро буду». И привычно растворился. Уже обученный Гарри почувствовал этот момент, даже несмотря на учителя. Последний месяц они просто бегут по лесам, иногда и по джунглям, запутывая за собой следы, как говорил Феликс. И казалось бы, для ребенка, который всю жизнь прожил в доме, жизнь в лесу должна быть адом, но на деле Гарри был настолько рад, что Феликс занимается только им одним и уделяет ему одному кучу времени, что другие обстоятельства ему были не сильно важны. Поев немного жареного мяса и подумав о том о сем, Поттер начал с помощью руки играться с огнем в костре. Непроизвольная магия все так же неплохо слушалась его, и огонек не обжигал, а лишь грел руку. Балуясь с огнем, ребенок не заметил, как прошло время. «Малый, что ты делаешь?» — окликнули его из-за спины, отчего Гарри испугался и дернулся, потеряв контроль. «Ага, будешь знать, огонь детям не игрушка», — наставительно сказал Феликс, смотря, как парень потирает обожженную ладонь. Волноваться смысла не было, на полудемонах, тем более таких сильных, все заживает, как на собаке. «Ладно, пацан, смотри, что я тебе принес». В протянутой руке наставника Поттер увидел свою мечту, волшебную палочку, которую для Джона в обход всем правилам приобрели в 5 лет, а для Гарри, естественно, нет. И с тех самых пор он мечтал о своей собственной деревянной подруге. «Эй, пацан, ты чего?» — увидев накапливающиеся слезы на глазах своего ученика, спросил блондин. «У-у, Джона была, а у меня нет», — совсем расплакался Гарри, крепко обнимая Феликса в районе пояса. «Боже, пацан, ты же знаешь, я не силен в этих делах. Гильберт, Гильберт». Тяжелые потряхивания полувеликанши вырвали парня из пучины своих мыслей. «Наконец-то ты с нами. О чем ты так глубоко задумался?» «Ладно, неважно. Лучше расскажите, что мне с вами делать?» Несколько минут назад они вернулись в кабинет директора, пройдя всех профессоров. И сейчас, По идее, должно решиться, остается Гарри в Академии или нет. Но лично ему ответ был прекрасно известен с самого начала. Лидерам государства просто так не отказывают, тем более в таких, условно незначительных просьбах, как устроить какого-то пацана в ученики. Ты более чем полностью завалил нумерологию, зельеварение, травологию, историю магии. Недовольно начала объяснять мадам Максим, но при этом почти идеально сдал трансфигурацию и заклинания, а преподаватель Зати в восторге от твоих заклинаний и их невербальном исполнении. «Ага», — ответил Гарри, который после порции воспоминаний опять растерял весь свой задорный настрой. «Хотелось пойти покурить и желательно выпить, а не вот это вот все. Понятное дело, Доминик, что я тебе не откажу, начало подводить итоги директор Шармбатона, но меня интересует, почему ты мной пытаешься играть в темную? Почему не сказать, что это за юноша, и почему ты так хочешь мало того, что зачислить его сюда, так еще чтобы он полетел в Хогвартс на турнир? Конечно, если ты мне не скажешь, я все равно буду вынуждена сделать так, но тем не менее я думаю, вроде бы не давала поводов так мной помыкать». Делакур, выслушав весь этот спич, вперил внимательный аврорский взгляд прямо в лицо мадам Максим, которая с достоинством встретила его. Немного поиграв в гляделки, первым не выдержал Доминик и, переведя взгляд на Роуга, спросил: «Твое мнение? Мне без разницы», — лаконично ответил Гарри. Он пробивал у информатора информацию по этой женщине. «Все более-менее нормально, не без грехов, конечно, но парня они никак не касались, как и его подзащитный. Его на самом деле зовут Роуг, он наемник, будет охранять Флёр во время чемпионата», — решился-таки открыться Доминик, надеясь обойтись быстрым объяснением. Но, судя по взгляду мадам Максим, пока из министра не выжмут все подробности, он сегодня не уйдет. Примечание к части. Спешил ради вас, так шо выкладываю 4:30 утра, только дописав. Пока что не отбиченную, потому что все нормальные люди, включая нашу Бету, сейчас спят. Д. От ваших лайков и отзывов зависит скорость выхода глав. Группа ВК, где проходит голосование, и просто я там часто пишу, как продвигаются дела. И, например, пролог из этого фанфика попал туда на оценку намного раньше, чем сюда. https://arch0int. Донат, кому понравилось. https://to/4100111147552327i. Глава 4, или Англия по полочкам. Я просто нанял хорошего, одного из лучших наемников для охраны своей дочери. Вы думаете, Шармбатон не может обеспечить достаточный уровень охраны для своих учеников? От такого холодного голоса директрисы даже у Роуга, видавшего разное, прошел табун мурашек. Вы едете в Англию, в школу, в которой, по слухам, творится черт знает что, не менее холодно ответил Доминик. И насколько я знаю, летите туда только вы, пара профессоров и кучка учеников. А Роуг, я уверен, не пройдет мимо, если не только Флёр нужна будет помощь, полувопросительно закончил он. Вы платите, вы и говорите, что делать. Пока это не идет вразрез с контрактом, пожал плечами наемник. Основная цель, Флёр, дополнительная, делегация Шармбатона. Уловил. Сделаю все, что в моих силах. Я не хочу звучать глупо, но все-таки вы уверены, что справитесь? Постаралась максимально нейтрально спросить мадам Максим. Да, последовал лаконичный ответ. Олимпия, чтобы вы понимали. И пока его наниматель объяснял все подробности найма, личность Роуга и собственный опыт, сам наемник решил пожевать жвачку. Желание курить никуда не уходит вообще, а вместе с недавними флешбэками отсутствие никотина в крови становится реально невыносимой проблемой. Поэтому он аккуратно через верх маски засунул себе жвачку, пока Делакур заканчивал свой рассказ. А потом Роуг задумался в очередной раз за последнее время об Англии. Он же по-любому встретится и со своими родителями, и с братом. Он не скучал, не навещал, но даже в этой маске, по волосам и по глазам его можно, если не узнать, то заподозрить. И это, по большому счету, ни на что не влияет. Идя на такой долгосрочный контракт и раскрывая о себе подробности, он уже готов к последствиям. Но бездействовать нельзя. Исчезновение людей за последнее время тому свидетель. Так что, по большому счету, ну, станет известна его личность кучке людей, ничего это не меняет особо.